Фаркуат отвел Анну в укромный уголок леса и начал ловить телекинезом бабочек, снимая с них образ для создания копий при помощи магии иллюзий, телекинеза и гипноза. Гипноз нужен для того, чтобы не имитировать каждый взмах крыльев бабочек и чтобы бабочки двигались естественно. Вложив в конструкты копии простых разумов и инстинктов бабочек, Фаркуат смог создать их десятки тысяч и просто задавать им направление движения, а иллюзии сделал их разноцветными и переливающимися светящимися огнями. Анна быстро увлеклась атмосферой и в восторге не стеснялась обнимать и целовать в щеку Фаркуада. В конце они играли стаями созданных собственной магией бабочек и прятались за ними, бегая по лесу, играя в прятки, и в конце концов, когда настала очередь Анны ловить Фаркуада, она повалила его, и они катались по траве, окруженные стаями психоделических бабочек, которые постепенно с ярко-желтого сменили цвет на неоново-розовый. Атмосфера между обнимающимися Анной и Фаркуадом стала очень интимной. Анна отчаянно прильнула к губам Фаркуада, и когда он ответил, она в восторге начала с ним целоваться, забыв обо всем в мире. Она не поняла, когда с Фаркуадом оказалась на огромной кровати, в которой они начали играть в прятки под простынями. Анне стало жарко, и она сбрасывала сначала курточку, а затем и платье. В итоге она начала стаскивать одежду с Фаркуадой под простынями, будто в каком-то отдельном волшебном мире. Она наконец-то разделась догола и уставилась на голову Фаркуада с пульсирующим членом. Она тяжело дышала и хотела, чтобы этот волшебный для нее во всех смыслах человек пообещал, что всегда будет с ней, что никогда не бросит ее, но она осознала, что ничего этого не нужно, и он все это сделает для нее. Она неуклюже оседлала его верхом и позволила вонзить в себя огромный член, состроив бровки домиком от жгучей боли, которая сменилась тягучим чувством жара и удовольствия, вонзающимся в ее киску. Они целовались и трахались, заставляя друг друга задыхаться от жара их тела и удовольствия. Фаркуат обильно кончал ванну, и они в итоге задремали на поляне под кучей одеял, расстеленных на траве. «О боже, что мы наделали? Все в порядке, мне понравилось. Мне тоже. Но мы же не женаты. Эльза меня убьет. Она твоя сестричка и любит тебя больше всего в мире. Она позлится, наморозит пару ледяных гор и простит твою шалость, как всегда. Ха-ха, я могу это представить. Уже поздно. Да поздно, пошли в твою спальню или пойдем в мою». Анна забегала глазками и, состроив бровки домиком, обняла Фаркуада, спрятав свое лицо ему в грудь. В итоге они продолжили секс-марафон уже в спальне Фаркуада, и он научил Анну плохим вещам, от которых та даже не вспомнила о ужине и завтраке, чувствуя себя сытой по горло. Но ей понравилось. Как и на следующий день во время обучения магии, следующим с вечером и ночь даже купание с Азулой и Фаркуадом ей тоже понравилось, как и то, что маленькая красавица вылизала ее и позволила Анне вылизать себя и пососать свои сисечки словно маленькому ребенку. А потом они вместе скакали на двух членах Фаркуада, пока целовали друг друга, и к ним присоединилась королева Ла, которая села на лицо Фаркуада и обнимала девушек, щупая и посасывая сисечки девушка, потом и вылизывая с их кисок сперму карлика. О боже! Утром на свежую голову Анна вспомнила, как она вылизывала семя Фаркуада с кисок Ла и Азула, и поняла, что что-то пошло не так, но потом ее снова затащили в эту групповушку, и она решила забить, пока всем нравится и устраивает. Тем временем Фаркуат смотрел на дьявольский фрукт в своих руках и колебался. Это была награда за Анну, и этот фрукт, хоть и был лагией и давал физическую неуязвимость, был бесполезен. Он мог дышать огнем в драконьей форме, а трансмутация могла быть применена на себя, что буквально возвращало всю кровь в тело и восстанавливало все повреждения тела. Он это на Анне проверил, когда ей полечил ей попорченную его мясной битой девственность. Мгновенная регенерация. В общем, недолго подумав, он спросил систему о побочных эффектах. Их нет. В смысле, в этом мире в океане нет растворенного в морской воде кайросики. Хотя один минус есть: два фрукта все еще нельзя съесть, ибо человека взорвет. Ну, допустим. С вопросом о том, кому отдать этот дьявольский фрукт, Фаркуат долго не думал и отдал Анне, перед этим рассказав ей сказочку о Фениксе и его целебном пламени, так что Анна сожрала этот гадкий фрукт, хоть и дико морщилась и ее несколько раз передернуло от отвращения. Получив власть над пламенем, она, естественно, подожгла пару штор, но ничего, Фаркуат их восстановил магией, и они продолжили обучаться магии и владению силами дьявольского фрукта. Правда, теперь во время секса Фаркуаду приходилось трахаться на огнеупорном белье и прикрывать комнату телекинетическим барьером, благо его иммунитет к температурам позволял без каких-либо проблем трахать это рыжее воплощение огненной стихии и кончать в нее, заставляя ее гореть зеленым пламенем. Как оказалось, это пламя наполнено жизненной энергией и фактически исцеляло людей и восстанавливало материальные объекты по их астральному образу, который хранится в памяти астрала еще некоторое время, даже если предмет уничтожить или сжечь. Анна быстро поняла, что это ее любимый тип пламени, и вскоре горело только зеленым пламенем. Малефисьенте понравится эта милаха, но долго прятать этот пиздец от глаз Эльзы не получилось, и она наконец-то заметила, что Анна стала немного другой. Ага, на своей коронации. Ты как-то по-другому выглядишь. Ты подстриглась? Нет. Глазки Анны стрельнули в сторону одного гнома, и глаза Эльзы расширились, и у нее перехватило дыхание. Не может быть. Не говори мне, что этот. Не этот. Я люблю его. И вообще. Возмутилась Анна, задрав носик и игнорируя сестру. Нет-нет, мы не закончили разговор. Она схватила руку Анны, и та обратилась зеленым пламенем, позволив руке Эльзы беспрепятственно провалиться сквозь плоть и пламя. Эльза в шоке посмотрела на руку в перчатке, а потом на самодовольную Анну. «Ха-ха, теперь я такая же, как и ты. И это он мне помог стать такой», сказала Анна и быстро обняла ошарашенную Анну, которая покрылась синим от злости, заставив холод отступить. «Теперь я тебе помогу. Ты можешь не бояться, что ты не сдержишься, я все исправлю, ведьма!» — крикнул один мелкий и усатый старик, тыкая пальцем на Эльзу и Анну. «Они обе ведьмы. Вы видели? Пламя и лед. Королевская семья Ирендила проклята!» Фаркуат схватил за воротник этого ублюдка и прошипел. «Ты, сука, говна кусок! Ты кто такой? Как вы смеете?» Кряк. Фаркуат врезал его под лдых и, дернув его телом как тряпкой, спросил на глазах у шокированной толпы, крикнул. «Имя. Назови свое ублюдское имя и страну, в которой живешь, чтобы я мог объявить тебе войну и уничтожить за твой грязный рот. Я герцог Варавский. А ты кто такой? Это ты будешь уничтожен за свою дерзость. Я Фаркуат, король Дюлока. Фаркуат, что за глушь? Никогда о такой стране не слышал. Это твои проблемы. Главное, что я объявил тебе войну за твое оскорбление королевы Ирендила и ее королевской семьи. А теперь проваливай». Фаркуат толкнул Варавского, и когда на него двинулись телохранители этого ублюдка, он врезал тем в грудь кулаком, отправив двухметровых качков полетать на 2 метра. Толпа была в шоке, но вскоре все начали хлопать, восхваляя боевого короля карлика. Все начали обсуждать, кто этот Фаркуат и где этот Дюлок, но все сразу затихли, когда 4 двухметровых мужика внесли в зал огромный сундук и, открыв его, показали, что сундук полметра на метр и еще метр в высоту забит огромным количеством золотых монет. За образец взяты были британские 22 каратные золотые суверены, в которых 91,66% золота и 8,33% меди, что делает монеты стойкими к износу. Очевидно, что в сундуке несколько сотен килограмм золота. Это компенсация за причиненные мной неудобства. Подарок на вашу коронацию я бы желал вручить вам лично после праздника. Большое спасибо, сказала, поклонившись Эльза, и Анна рядом тоже поклонилась. Тем временем все аристократы на коронации осознали, что этот Дюлок не хуй собачий, ибо просто бросить несколько сотен кило золотых монет в королеву мало кто себе может позволить. Это тебе не бумажные фантики печатать. Хотя знали бы они, что Фаркуат скопировал это все золото, практически половины своего резерва 12 драконов не потратив, они бы расплакались. Он бы мог увеличить свой резерв еще больше, просто нажравшись серебряных яблок, которых у него, несмотря на то, что он ими разбрасывается налево и направо, все еще больше 250 после того, как он поимел около 300 выпускниц Вустершира. Но он при резком увеличении резерва должен заново нарабатывать контроль, чтобы не тратить на свою магию в несколько раз больше маны, чем на нее нужно. И как раз одно яблочко он и отдал Эльзе как обещанный подарок на коронацию, начав обучать обычной, а не ледяной магии духов, точнее полудуха, которым Эльза и была. И казалось бы, все забыли о том, что Эльза и Анна засветили свою магию, но влияние католической церкви в это время хоть и было в упадке, ибо Ницше там Бога убивает, но подстрекаемый герцогом Варавским, что не прекращал пиздеть о угрозе сверхъестественных сил и нужду в контроле над ведьмами и подобными, со стороны настоящих чистых людей, они объединили несколько стран, выдвинув требование отстранить от правления Ирендилом, замеченных в половых связях с дьяволом, принцессу и королеву, иначе они обещали объявить войну. Эльза и Анна не хотели жертв среди народа, и народ этот, сука, тоже не самый надежный оказался. Им уже было в тягость подчиняться принцессе, которая постоянно прячется в замке и ни с кем не общается, а теперь еще и объявили, что она с сатаной трахается, от этого у нее и магия, и все такое бред, конечно, и дикая ей благодарность со стороны быдла. Но Анна от этих слухов постоянно оценивающе щурилась на Фаркуада. Эльза, не выдержав этого бреда и неблагодарности, послала всех нахер, объявила создание президентской республики Рендел и выставила своих министров как кандидатов на выборы президента республики Рендел, а затем прошли выборы парламента, который избрал премьер-министра, после чего Эльза и Анна сложила с себя титулы и самоустранились от власти в Ренделе. Эльза из дворца не взяла и монетки, просто уйдя в горы и построив себе замок из льда. Анна к ней присоединилась, так как ее огненная лагия позволяет жить в ледяном замке с комфортом. И если бы не постоянное присутствие рядом с ними Фаркуэда, ну они бы, наверное, нашли что покушать, но точно не такие деликатесы. Не прошло и полугода, как Эльза ушла от власти, как к ней в ледяной замок вошла толпа вооруженных людей и арестовала Эльзу, Анну и Фаркуэда, закрыв их в темницу. «Надеюсь, у девочек все хорошо. Как они там без нас жили все это время?» — спросила Анна Фаркуэда, а тот пожал плечами и достал из воздуха эсмеральду. «Ой, где мы? Это твой замок, Фаркуэд. Мрачненько и похоже на какое-то подземелье, где заключенных держат перед казнью. Эй, девочки, чего вы так сразу скисли? Только не говорите мне, что это тюрьма и нас собираются казнить». Эльза и Анна отвернулись от непряча стыд. «Вы что, дуры? У вас под носом волшебный дракон. Просто попросите, и он вас утащит в свой замок, где вы будете жить, не зная проблем, до конца жизни. Эсмеральда, не будь грубой, дай девочкам переварить то, что они их королевству больше не нужны. Впрочем, скоро подобное ждет все европейские страны, так что не они первые, не они последние. Но что я могу гарантировать? Воровский умрет в муках. Не зря же я ему кальций в костях поменял на стронций». «Что такое стронций?» — прищурившись, спросила Анна. «Яд. Но я сделал так, чтобы старый мудак жил годами». Анна хотела было поругать Фаркуэда, но, посмотрев на Эльзу, промолчала и обняла ее. «Дождемся приговора самого справедливого суда в мире или давайте сразу ко мне?» Анна кивнула, и Фаркуэд спрятал их с сестрой в свое пространство. Он посмотрел на Эсмеральду, которая приподняла бровь со странной улыбкой, и спросила: «Я так поняла, мы уходим из этого мира и никогда не вернемся?» «Да». Она по-хитрому улыбнулась, создав магией иллюзии себе на голове красные рожки и стену пламени за спиной. «Пошалим?» 17. Фаркуэд с облегчением вздохнул, когда спрятал миленькую Анну и грустненькую Эльзу себе в пространственное хранилище. Он посмотрел на предвкушающую Эсмеральду и на задание системы, которое появилось после того, как он наконец-то выполнил задание по соблазнению Ла. Именно оно заставило его парить себе мозги с ее воскрешением и тратить одно из 10 зелий воскрешения так расточительно. Ведь помимо того, что королева Ла дала ему истину, то есть трансмутацию, что дало ему приличный спектр знаний в этой области немагической манипуляции материей и живыми организмами, была еще и награда за соблазнение Ла в виде еще 100 зелий воскрешения. Именно поэтому Фаркуэд так неспортивно выстрелил ей в задницу своей стрелой Амура. Уж больно ценный приз стоял на кону, и он уже собирался трахнуть ее под действием стрелы, но передумал, когда увидел возможность все провернуть без этого дурмана. Все же Ла слишком горяча, и Фаркуэд не хотел ее выбрасывать из-за того, что всегда был риск того, что стрела могла перестать действовать. Потому пока не стало совсем поздно, он ее вытащил и сгладил конфликт с Ла, сведя ее подстреленную жопку к небольшому уроку для слишком дерзкой сучки, которая воспринимала его как раба. Побывав в шкуре раба, Ла, очевидно, по-новому взглянула на свою жизнь и была даже благодарна, что Фаркуэд не воспользовался ее состоянием больше, чем просто дать ей на клык своего драконьего семени, что для нее так-то очень полезно и т.д. Так вот, избавившись от Анны и Эльзы, Фаркуэд реально мог воплотить некоторые свои самые темные фантазии, достав зелье воскрешения, вылил его на пол камеры, где из камня сформировалась более зрелая копия Анны с более темным оттенком волос. Голая, как и в случае с Ла, Идуна осмотрелась в шоке, но быстро прикрылась, заметив Фаркуэда и Эсмеральду, рассматривающих ее сисечки и киску. «Что здесь происходит? Где мы? Я же умерла в шторме вместе с моим мужем. А я тебя вернул, чтобы ты посмотрела, от чего я спас твоих милых дочурок. А, Эльза и Анна в опасности?» Она даже перестала прикрываться, начав искать способ выбраться с тюрьмы, но Фаркуэд ее успокоил. «Конечно нет, ведь я как мужчина Анны должен позаботиться о ней и ее любимой сестричке. А еще я просто не мог не сделать ей маленький сюрприз. Что такое, Эсмеральда? Я правильно понимаю, ты только что воскресил умершую 10 лет назад мать Анны и Эльзы? Да что? Нет-нет, ничего, продолжай. 10 лет? Фух, я уже думала, что ты и Анна. Стоп, мои девочки в беде. Говорю же, я их спас, а сейчас смотри. И он создал две копии Анны и Эльзы своими иллюзиями. И Дунна сразу в восторге их хотела обнять, но ее руки прошли сквозь магическую проекцию, и она в шоке посмотрела на Фаркуада. «Да-да, они не настоящие. Я их создал, чтобы ты могла посмотреть, что с ними сделают подданные твоего муженька из-за того, что вскрылись способности Эльзы. Эмеральда, поясни нашей гости, что случилось». И Фаркуад создал роскошный иллюзорный диван, на который телекинезом усадил голую Идуну и Эсмеральду, что начали увлеченно делиться сплетнями и новостями. В итоге, когда стражники пришли забирать Эльзу и Анну, Фаркуад создал из своего двойника, сам сев на диван между девушками со всей еще голой Дуной, которая перестала обращать на свою наготу внимание из-за шокирующих новостей, а также из-за того, что вокруг нее Фаркуад согрел магией воздуха, отчего та просто не мерзла и не чувствовала дискомфорта от наготы. И естественно, их никто не видел. Когда девушек и Фаркуада весьма грубо скрутили и потащили на суд, Идуна было дергнулась защищать их, но ее придержал телекинезом Фаркуад, левитируя их всех вместе с диваном. Все хорошо, они не настоящие, но все остальные этого не знают. В итоге все наблюдали за ебаным цирком, в котором Варавский с болезненным бледным видом свидетельствовал против двух принцесс и Фаркуада, требуя казнить их за нападение на него и его охранников полгода назад на коронации Эльзы. И до суд признал их виновными, а дипломатическая неприкасаемость Анны и Эльзы исчезла в тот момент, когда они сложили с себя титулы. Что же касается короля Фаркуада, то его обозвали самозванцем и сказали, что Дюлока не существует, и повесили сразу вслед за Анной и Эльзой. Причем вешали и судили товарищи с очень знакомыми для Идуны, пусть и постаревшими за годы, лицами. Фаркуад знал, что этим министрам и президенту не оставили выбора, но и эти мудаки не очень-то и прониклись к Эльзе симпатией, ибо та была очень скрытная и необщительная из-за своей магии. Анна так и вовсе не пересекалась с властями своего королевства, вот они и продали принцессы самозванца за политические выгоды. Идуна же разрыдалась от зрелища повешения ее милых дочерей подданными ее мужа, пока Фаркуад ее обнимал под недоверчивым взглядом Эсмеральды. Пусть Идуна и знала, что это пустышки, но видеть это непереносимо. В итоге Фаркуад и Эсмеральда утешали Идуну тем фактом, что теперь Анна и Эльза считаются мертвыми и никто никогда не будет их искать. Но сами они решили мстить всем, кто замешан в преступлениях против Анны и Эльзы, а это практически все, на кого имела хоть какое-то влияние церковь, а также практически все монархии Европы. Каким боком тут монархии Европы? Ну, для них как минимум добровольное отречение от трона и выдача власти народу путем президентских выборов и выборов парламента были весьма неприятным ходом со стороны официальной королевы Рендела. Прецедент пренеприятнейший. В куче стран из-за этого вспыхнули бунты, и монархам пришлось искупаться в крови, чтобы отстоять свою монархическую форму правления, и Анна с Эльзой должны были за это заплатить. В общем, врагов у Анны и Эльзы было много, и система выдала Фаркуаду задание по этому поводу. Задание: месть по-фаркуадски. Выеби их всех. Нет, я серьезно, выеби не меньше сотни принцесс и королев, и получишь награду соразмерную своим стараниям. Награда вариативна. Примечание: все награды за еблю этих низкокачественных принцесс и королев будут повышены по качеству, выданы в конце этого задания, и будут усреднены и унифицированы. Ну, окей. Конечно, неприятно, что награды перестанут выдавать сразу, но и получать вместо мусора что-то приличное тоже хорошо. Но вот вопрос вариативности. Фаркуад решил действовать наверняка и ебал всех принцесс и королев, пока те не залетели. Наверняка система оценит его старания и наградит за это чем-то весьма приятным. И вот уже почти год Фаркуад ебал всех принцесс. И честно признаться, королевы те еще прошмандовки. Мало того, что некоторые из них страшные как смерть, так еще не моются и болеют всяким разным, отчего выебать хотя бы сотню принцесс было подвигом, а среди королев Фаркуад выебал всего меньше десяткой, то они не шли в сравнении с Идуной. Кстати, Идуне все же выдали одежду, и она составила компанию Фаркуаду в его карательном походе, наблюдая за тем, как он тыкал всяким девкам в задницу стрелой, а потом они трахались как дикие кролики, чтобы в конце Фаркуад исчез, забрав стрелу и оставив принцесски бастарда. Вначале Идуна противилась этому, попытавшись Фаркуаду помешать выебать всех принцесс, но потом он загипнотизировал принцессы королев, попросив в подробностях рассказать, как они поспособствовали повешению Анны и Эльзы. Некоторые рассказывали, что готовили людей, которые жестоко изнасилуют и будут пытать этих сучек до смерти. Но магия оказалась реальной. Тотому все исполнители обосрались, и Эльзу взяли по-тихому, и все были в шоке, что Эльза вообще не сопротивлялась аресту и казни. В итоге Идунна и сама готова была убить этих бледей за дочурок, так что пустила с цепи Фаркуада и смотрела, как он ебет этих сук во все дыры с частым применением маслиной елды и тентаклей. и, естественно, насмотревшись всякого, Идуна просто не могла остаться прежней и в итоге присоединилась к одной из таких оргий и попробовала сначала классику, потом коря себя за слабость и измену покойному мужу, а потом снова классику и тентакли. В конце, начав баловаться и метровой ослиным стволом разок и два, сразу приняла, повезло ей, что магия и истина позволяли Фаркуаду модифицировать тела людей в широком спектре, так что она все еще выглядела милфочкой в самом соку, несмотря на то, что могла в себя принимать на всю длину две ослиные елды. Эсмеральда тоже пала под чарами Фаркуада, причем пораньше Идуны. Все же единственное, что сдерживало цыганочку от нападения на этого богатого и волшебного карлика, это присутствие Анны. Не только Эсмеральда полюбила эту милаху, но и остальные подруги, включая Джейн, и только Ла хватило наглости втащить Анну в оргию. Девственницы вроде Кида и Эсмеральды не хотели предавать Анну и еще больше не хотели казаться дешевыми девками, продавшимися за плюшки вроде магии, отчего слеживались перед друг другом, но оставшись только в компании Дуны. В общем, она трахнула Фаркуада, за что ему засчиталась еще одна принцесса, а за Идуну королева. Наградой за выполнение квеста стало увеличение пространственного хранилища, и теперь вместо кубика со стороной 10 метров это кубик со стороной в 100 метров, что увеличило пространство практически в 10 тысяч раз и позволило Фаркуаду наконец-то утолить голод его внутреннего хомяка и отправить внутреннюю жабу в экистаз. До этого он только и делал, что воровал выдающихся ученых и книги по всяким химиям, математикам и прочим полезностям. Знания в его средневековом королевстве, очевидно, будут дороже презренного металла или каких-то драгоценных камней. Теперь же он мог разгуляться в своем деле грабежа на полную и воровал еще больше ученых и оборудования, порой унося целые университеты и институты в полном составе с лабораториями и библиотеками. А также еще много места осталось под нечто более ценное, чем золото. Чистые металлы, лекарства, реагенты и всякие вещества вроде нефти и т.д., которые можно использовать как шаблоны для магии копирования. В итоге Фаркуад, можно сказать, откатил прогресс с этого мира на пару сотен лет назад, зато свой мир продвинет на эти самые пару сотен вперед. Помимо пространства, система выдала еще 10 телепортов, 100 талисманов неуязвимости на 10 минут и 100 зелий воскрешения, а также еще одну дополнительную жизнь для Фаркуада. К этому времени Идуна и вовсе забыла о своем муже, начав трахаться с Фаркуадом и Эсмеральдой на постоянной основе. Фаркуад, естественно, скормил королеве пилюлю бессмертия, которую он мог копировать, как и простую пищу, из-за того, что там магии нету. Эсмеральду он таким, как и Анну, не кормил, ибо хотел, чтобы они подросли и округлились в нужных местах, став немного милфовее. В лет 25 он все это закрепит пилюлями и будет наслаждаться их красотой вечно. Идуне тем временем было за 30, так что он прикормил ее, как только та начала без вопросов есть с его рук всякую дрянь. Он так ей и серебряное яблочко скормил, дав ей резерв маны и отдав ее на обучение Эсмеральды, отчего они стали лучшими подружками. Но несмотря на то, что Идуна стала его подстилкой, она не забывала о своих корнях, и как только новости о беде в Эренделе появились, она потребовала у Фаркуада отправиться обратно и посмотреть, что там происходит. В итоге они застали пепелище города, в котором порезвились духи, и кучу беженцев, которых выгнали с их домов на улицу. Грабежи, изнасилования, голод. Но новости до Идуны дошли не так быстро, как ей хотелось, и в итоге она во всей красе застала своих подданных, которые пережили локальный апокалипсис с местными духами и божьей карой за убийство его дочери, посланной, чтобы спасти Эрендил. В общем, люди реально ебанулись и начали творить дичь. Но даже так, видя самые отвратительные картины перед своими глазами, Идуна решила спасти этих неблагодарных ублюдков и направилась в лес, где она родилась и выросла, в племени каких-то шаманов-эскимосов, что могли общаться со стихийными духами и просить их помощи в повседневных делах, будучи дочерью вождя. Мда, принцесса с шикарной родословной, как ни крути. Но в итоге, добравшись до эскимосов, она поняла, что тем вообще похую, что там творится с бледнолицами. Они воевали со своим бледнолицами во главе с Нигером, капитаном охраны бывшего короля. Драма закончилась весьма неожиданно. Идуна тупо убила всех телохранителей, что защищали прошлого короля. Но уже лет 20 грабили, насиловали и убивали ее родное племя и разрушила к хуям собачьим дамбу, которую построил дедуля Анны и Эльзы, смыв в море Эрендил и беженцев. Ну что сказать, нервы королевы сдали. Она порвала со своим прошлым, радикально уничтожив все, что ей не нравилось в этой жизни, и так трахнула Фаркуада, что тот понял. Она готова встретиться с дочурками. Теперь она точно не станет просить о чем-то вроде воскрешения своего мужа, и дочурок придержит, если они вдруг об этом заговорят. Идуна, на всякий случай, если девочки спросят, то я воскрешал и твоего мужа, но он стал алкоголиком, когда увидел, как его дочерей предали его люди, в итоге начал ходить по бледям и исчез, украв кучу золотых монет в неизвестном направлении. Ха, ахахаха, да ты прав, и если что, то с Ринделом все тоже в порядке, и я точно не смывала его, взорвав магией дамбу. Да, дорогая, наши девочки могут спать спокойно, зная, что у их папы и королевства все в порядке. И Фаркуат засунул беременную Идуну в свое хранилище. Впрочем, как и Эсмеральду, он собирался отправиться в Российскую империю и спасти Романовых от того пиздеца, что устроили им иностранные шпионы и агенты-террористы, прикормленные европейскими и американскими буржуями. 18. Втереться в доверие Романовых было сложно. Нужен был удобный момент, который радикально перевернет восприятие нынешнего императора или его наследника. И честно сказать, Сёма ни разу не был историком, но даже так в общих чертах слышал много всякого про то, что императоров взрывали бомбами, стреляли и расстреливали и т.д. А еще он слышал о том, что один из императоров отменил крепостное право в 1961-м. Мда, стыдно, но не меняет того факта, что Фаркуат хотел стать частью великой истории его прошлой родины, пусть и в другом мире. То, что помогло Фаркуаду втереться в доверие нынешнему императору Николаю I, чем-то хорошим для семьи императора не назовешь. У его 31-летнего сына 6-летняя дочь менингитом заболела. Узнал об этом Фаркуат достаточно поздно, и без трансмутации истинной девочку нужно было бы скорее воскрешать, чем лечить магией фей. Тут просто желанием уже не откатить последствия для мозга, а так для того, кто мог гомункула слепить из глины или химеру из человека и животного, восстановить мозг девочки получилось весьма легко. Просто хлопнул в ладоши, и все: «Кто ты? Что ты делаешь?» — крикнул ошеломленный Александр Николаевич, который ранее не замечал Фаркуада из-за иллюзий. «Меня Бог послал, вот я и сделал свое дело». «Что? Папа, кто это?» — отвлекла будущего Александра II его старшая дочь Александра. В итоге, пусть появление Фаркуада было весьма странным, Александр II готов был простить ему все грехи за то, что тот спас его дочь, несмотря на то, что все доктора ее уже списали и не могли вылечить никаким известным способом. Фаркуад назвался Семеном, фамилию пришлось придумывать на месте, и он решил соответствовать, назвавшись Распутиным. Так вот, отец Александра ни хрена не верил в чудеса, но факт есть факт, и его внучка жива-здорова. Так что тот решил не вмешиваться в дружбу его сына с, на удивление, мудрым карликом, который может достать много экзотики и редких диковинных товаров и сладостей, которыми баловал внуков императора. Тем временем отец спасенной девочки просто не знал, как выразить свою благодарность карлику, не согласившись со словами Фаркуада, что ему достаточно просто его дружбы. Он назвал свою дочь в честь своей сестры, которая померла при родах совсем еще молодой от туберкулеза, и это подкосило всю его семью. То, что подобное могло случиться с его девочкой, заставляло его просыпаться в кошмарах и в то же время испытывать благодарность карлику, который стал другом его семьи. Тем временем шли годы, дети росли, император старел. В один день император простудился после того, как отстоял на параде в легком мундире и умер от пневмонии. Перед смертью он простился и благословил всех детей и внуков. И несколько раз отказывался от предложения сына позвать его шарлатана-карлика, до последнего отказываясь верить в противоестественное. Конечно, император поначалу пытался разобраться с тем, кто на самом деле этот карлик, и даже верил в то, что этот карлик, возможно, и правда послан Богом, чтобы вылечить его внучку. Но уже который год ходят слухи между нянечками, что он уж слишком близок к его милой внучке Сашеньке. А сын все не слушает отца и божится, что его друг тот человек, которому он доверит каждого из своих детей. А еще говорили, что у него есть любовница-цыганка, у которой очень чистый французский язык, что тоже не внушает доверия. Так что недоверие к Фаркуаду у императора появилось не на пустом месте. Сам Фаркуад тем временем передел смерть императора достаточно легко. По факту ему не нравился этот мужик, ибо часто отвергал гениальные идеи, которые он пропихивал императору через своего друга Александра II, теперь уже точно императора. А насчет Сашеньки? Ну, когда ей было 18 лет, она пришла к отцу с пузом, и Фаркуада чуть в Сибирь не сослали. Но все обошлось, и император повенчал свою дочь на карлике, вызвав шок у придворных и соседей. А также слухи о том, что 10 лет Фаркуад в обмен на спасение дочери потребовал ее руки, что немного смазало негативные впечатления, добавив немного романтики в отношения принцессы с достаточно молодо выглядящим карликом. Сам же Фаркуат еще когда помер император накормил Сашеньку серебряным яблоком и начал учить ее магии, а ее 20 лет он скормил ей и пилюлю бессмертия, так что она к всеобщему удивлению перестала стареть. Впрочем, и та самая цыганка-любовница так и осталась при Фаркуаде даже после его женитьбы на принцессе, не состарившись на день с момента появления карлика при дворе. Слухи это порождало весьма интересного содержания, но ни разу не позитивные. Жена же Николая II после одной бурной ночки выглядела 35 лет не милфочкой, очень и очень долго радуя мужа своим горячим телом. Так вот, за императрицу Фаркуаду выдали 10 телепортов, за Сашеньку хроноворот времени, сильно напоминающий ту хрень из Гарри Поттера. Вот только этот возвращал все вспять на один час. Ох, сколько же он раз под настроение лишал невинности младшую сестричку Сашеньки Машеньку. И возвращал время вспять, чтобы продолжить жить, как ни в чем не бывало. Жаль, система за такое награду не выдавала из принципа. Проворачивать такое приходилось, потому что Фаркуад знал пределы терпения своего старого друга. Как ни посмотри, ему император едва простил свою старшую дочь, и никак не может перестать попрекать Фаркуада любовницей-цыганкой. Но все же он и сам начал догадываться, почему его жена и дочь не стареют, так что под 50 лет перестал мешать Фаркуаду подкатывать шары и к младшей дочери. При этом он напоминал ему, что его дочурка уже помолвлена с одним важным аристократом в Европе, и если они не хотят войны, то заделывать ей малыша противопоказано. За это Фаркуат не пожалел для своего друга пилюлю бессмертия, а после одной бурной ночки с на все согласной 18-летней Машенькой, он скормил ей серебряное яблочко и отдал ее на обучение Эсмеральде и Сашеньке. Система за вторую дочурку Александра II дала Фаркуаду еще 100 серебряных яблок, из которых тот съел 50 штук, увеличив свой резерв в 5 раз. Теперь он как примерно 60 драконов по мане, что делает его самым могущественным магом в своем мире. В то же время 10 яблочек съела Эсмеральда и еще 10 Сашенька. Одно яблоко он скормил императрице, когда та стала намекать, что она уже слишком долго выглядит 35-летней, а у мужа вон любовница давно в постели ее заменила. Так что она, научившись магии Фаркуада с согласия Сашеньки, загипнотизировала мужа и инсценировала свою смерть, попутно подменив Машеньку внебрачной дочерью своего мужа, которых хватало. Так что теперь они все втроем жили у Фаркуада, наслаждаясь вечной молодостью и магией, а одна очень счастливая Машенька отправилась жениться на каком-то французском аристократе. На своей фаворитке император жениться не спешил, пока она не забеременела. Но до этого у Фаркуада получилось подмазаться к второму сыну императора Александру Александровичу, которому Фаркуад вылечил от менингита сына Александра. Много сань что-то вокруг, тем не менее это знакомство помогло Фаркуаду углубить отношения с братом своей жены, любовницы, а ведь Фаркуад теперь ему, можно сказать, отчим. В общем, он стал лучшим другом будущего императора. Ага, а старый император, кстати, пережил тот самый террористический акт, ибо согласился закрыть глаза на то, что его жена так-то совсем жива. Гипноз то штука ненадежная и скоро выветрилась, и пришлось откупаться от императора запасной жизнью. Ага, один талисман неуязвимости спас императора, но тот решил инсценировать смерть, как и жена, ибо тоже не старел уже несколько лет, и эта сука подозрительно. Но с тех пор Фаркуад перестал быть другом Александра II за то, что поимел его жену и двух дочерей. Александр III не взлюбил террористов, что взорвали его отца лютой ненавистью, что не помешало ему прислушиваться к Фаркуаду и начать нормальную политику раздачи земли крестьянам на севере Казахстана и в степях Херсонщины. Также Фаркуад наконец-то смог собрать толковый прототип генератора, и начались проекты постройки гидроэлектростанций и оросительных каналов по всей Российской империи. Таким образом, уже к 1900 году Россия догнала по развитию Советский Союз 1960-х. Тем временем дочь Александра III Ксения повторила судьбу своей тетеньки Александры, сблизившись с другом отца Фаркуадом. Залетела. Благо у Александра III, как и у отца, тоже было много внебрачных детей от фрейлин, он быстро подменил ее на похожую девочку и начал готовить ее на отправку замуж куда-то за границу, чтобы никто из знакомых Ксении не заметил подмены. А сама Ксения тем временем давно занималась магией со своей бабушкой-тетеньками Эсмеральдой. Впрочем, как и ее младшая сестра Оленька, нормально выкупить старшенькую у Фаркуада получилось только в обмен на 2 пилюли бессмертия для императора и императрицы, чем те были довольны. Младшенькую Фаркуад уже выменил, когда ей было 18, на талисман неуязвимости, и император по совету своего отца согласился на это, предчувствуя, что Фаркуад зря такой обмен не предложил бы. И как знали, Поезд, на котором ехал император, потерпел крушение, причем императора придавило крышей вагона, но он выжил из-за талисмана неуязвимости. Правда, не смог выбраться, и в итоге неуязвимость прошла, а на нем крыша вагона. Конечно, травмы были легче ожидаемого, но в итоге Фаркуаду пришлось долечивать отца своих любовниц трансмутацией. Все же пилюля вечной жизни не дает стареть и повышает сопротивление болезням, а не делает того, кто ее съел, неуязвимым, как росомаху. В 50 лет император решил отдать дела в руки своего наследника Николая II и посоветовал ему Фаркуада как советника и человека, разбирающегося в медицине. Все же его второго сына Фаркуад вылечил, когда Николай был слишком мал, потому мало кто помнил, на какие чудеса тот способен. Ну а император с женой Марией по примеру отца удалились от власти, помогая сыну и внуку только советами и связями. Повезло ему, что он только двумя дочурками отделался и сохранил жену. За дочурок система наградила Фаркуада 10 телепортами и 10 талисманами неуязвимости. Не сильно щедро, но и принцессы эти совсем не из сказки Диснея. Николай тем временем женился на своей четверохюродной тетке и троюродной сестре Александре Федоровне. Мда, чистота крови высшего сорта их потомков к хорошему не привела, и Фаркуад его предупредил. Но эта девушка была внучкой английской королевы Виктории, а это в нынешние времена весомый аргумент в пользу брака с ней, который даже Николай II проигнорировать не смог, хотя потом завел себе фаворитку Анну Ахматову, так что совсем не парился по тому поводу, что его жена начала увлекаться эзотерикой и в итоге свичзалась с Фаркуадом и его ведьмочками, которые нередко устраивали оргии с тентаклями и двумя ослинными членами Фаркуада. С тех пор Александра Федоровна всячески поощряла общение своих четверых дочурок с карликом, а когда ее младший сын заболел порфирией, то она и вовсе не ночевала в постели Николая II, боясь, что близкородственные связи наградят следующих детей от Николая еще чем-то похуже и с чем не справится Фаркуад. И да, Фаркуад подлечил ее сына, и Николай был ему сильно благодарен. Настолько, что закрыл глаза на то, что все четыре дочери и мать спят в одной постели с карликом. Вообще у Николая II и выбора в поиске женихов для дочерей не было. С тех пор, как всплыли подробности болезни его сына, никто даже трехметровой палкой к невестам, рожденным в близкородственном браке, не хотел прикасаться. Его старшей дочери так и вовсе отказывали почти все аристократы Европы, прежде чем Николай сдался и позволил им чудить с карликом. Тем временем в России было намного спокойнее, чем в истории, что помнил Фаркуад. Не было никаких гражданских войн при правлении Николая II, все рабочие и крестьяне поддались всеобщему тренду среди молодежи и в поисках земли записывались отстраивать колхозы на целине в Казахстане или на Украине. Главная проблема крестьян, которой была многодетность и неспособность получить землю для своих подрастающих детей, была решена радикально путем бесплатной релокации за счет государства в бесплатные дома в ранее перечисленных регионах, где за год работы на императора рабочим давали теленка, дом с приличным куском земли и десяток кур. И самое главное, что эти вот рабочие за год десяток таких вот домов настраивали в своих бригадах и редко после того, как получат дом, бросали бригаду, продолжая работать на государство уже за другое добро, ибо нередко на новом месте успевали повалять какую-то доярку Машку и уже ожидали прибавления в семье, так что и коровы уже мало. Кроме того, то, что Фаркуад ранее обокрал многие университеты, привело к тому, что в Россию не попадало весьма сомнительного содержания литература некоторых немецких философов. Ага, эти философы тупо не смогли выучиться в университете без книг и профессоров. Так что и всяким кружками активистов не было суждено собираться в подвальчиках для обсуждения всяких философских трудов под предводительством агентов вражеских империй, планируя теракты против своего государства. Но вот чего Фаркуад не смог предотвратить, так это Первую мировую войну со всем вытекающим пиздецом. Россия, конечно, воевала как могла, но в итоге к 1918 году война закончилась, а император вынужден был сложить полномочия и отдать власть народу. Ага, зато хотя бы этот народ заранее загипнотизировал Фаркуад, а иногда и вовсе профинансировал на устранение конкурентов, которые могли жестить. Неожиданно ему повезло выйти на Владимира Ильича, и после парочки встреч и общения по поводу будущих перспектив, будущий вождь коммунистической партии согласился на консультации с Фаркуадом взамен на то, что тот познакомит его с лидерами разных прикормленных революционеров и продолжит финансировать золотом Ильича. В итоге революция получилась более эффективной и менее кровавой. Конечно, совсем без крови не обошлось, ибо бандитов по селам развелось как говна, но и из-за грамотного планирования и финансирования Фаркуада никого раскулачивать не стали, а начали просто строить уже свои заводы и производства, Но вот нераспаханные земли у дворян приватизировали в пользу государства при условии, что эти земли не обрабатывались 5 лет, чего вполне хватило на многое и еще за границу продавать осталось. К 1924-му Ленин закрепил свои позиции вождя, в частности помогло то, что Фаркуэт познакомил Ильича с Николаем II, и Николай согласился повыступать перед народом, что типа вот он наш человек от народа, который покруче президентов будет. А Ильич в свою очередь признал семью Романовых императорской семьей, пусть и без явной власти. И так бы они и жили душа в душу, если бы Ильича не пристрелили. Блять, какого хрена все так быстро покатилось в пизду? Вроде бы нормально начинали. Одно за другим и Фаркуаду пришлось создать иллюзорные копии Романовых, которых расстреляли бойцы Сталина. Зато он смог увести Николая, Анну Ахматову и его сына в Лондон, выдал им по чемоданчику золота и бумаги на право собственности на несколько заводиков, которые обеспечат им безбедную жизнь. Тем более, что все старшие Николая уже давно живут в Лондоне вместе со своими английскими родственниками и занимаются своим бизнесом. Тем временем две бывшие императрицы и 8 принцесс с Эсмеральдой, которые выглядели едва ли на 25 лет, наконец-то были готовы отправиться в мир Фаркуэда. Ну что, Настенька, готова? Да, милый, я уже заждалась. 19 конец. Сразу по возвращению в свой мир на Фаркуэда вывалили немножко суровой реальности в виде королевства короны, которое было готово начать с ним войну за укрывательство преступницы, укравшей дочь короля и королевы, а также изюминкой на торте стал еще и Фаркуэд, что в форме дракона спиздил дочь главы королевской стражи короны. Смягчающими обстоятельствами были одна гномиха дочь и один нерожденный ребенок в ее животе Рапунцель, а также что Фаркуэд не знал, что Рапунцель дочь короля. Да играли они от того факта, что Готель не крала, а лишь нашла Рапунцель и позаботилась о ней, ибо у нее и самой была дочь ее возраста, но из-за недоразумения стражники искали именно похитителя принцессы, отчего Готель пришлось спасать жизнь, при этом она сама потеряла свою дочь и вынуждена была жить в лесу долгие годы, растя Рапунцель как свою дочь. Бред, конечно, и полно логических дыр. Но Рапунцель успела пообщаться с мамой и папой и научила их стрелять со своего Макарова, которым пристрелила немалую кучку ублюдков вместе с другими принцессами во время восстания принца Чермина. Король и королева посмотрели на это, и то, как принцесса из воздуха создает патроны магии, которые обучил ее Фаркуэд, как и остальных его жен. В общем, воевать с Дюлоком им что-то резко перехотелось, и они навешали себе на уши ту лапшу, что им приготовил Фаркуэд, согласившись, что Готель тоже жертва, и стражники сглупили, слишком агрессивно разыскивая принцессу и перепугав ту, кто ее спасла. Немалую роль сыграло то, что Рапунцель все еще искренне любила Готель как родную мать, а этот король короны вообще какой-то хуй горы, что пришел и начал требовать всякую хуйню вроде «бросай детей и своего карлика и пиздуй домой, будем тебе жениха искать и женить на ком повыгоднее». В общем, первое впечатление так себе, да и по факту выгоднее Фаркуэда, жениха еще нужно поискать. Конечно, он ебаный карлик и многоженец, но по законам Дюлока быть гномом королем многоженцем вполне себе законно, и да там так и написано, так что можно это только гномам королям. В общем, согласился король короны с тем, что Рапунцель третья королева, и свалил в свои ебеня. По пути домой Фаркуэд выдал его жене пилюлю бессмертия под видом лечения от бесплодия, которое тоже провел своей трансмутацией, и потребовал заделать Рапунцель сестричку и брата, чтобы ей не скучно было. Король этой новости обрадовался, ибо это еще один путь не позволить карлику получить его королевство, только вот в то же время он показал Рапунцель, что ее списал в утиль и искал все это время, потому как не мог заделать ей замену. Покончив со словоблудием, Фаркуэд сначала расчехлил 8 русских принцесс и 2 императриц, последних 4, а если точнее Олю, Таню, Машу и Настю ему вручил лично Николай, который так и не нашел женихов для дочурок с учетом того, что они рождены в близкородственном браке. Никто из аристократов не хотел себе в родословную клеймо в виде наследственных болезней от инцеста. Впрочем, Фаркуэду было плевать, потому что истина дает инстинктивное понимание человеческого тела настолько глубокое, что можно собрать человеческое тело просто из химических элементов. Вылечить дефекты ДНК и генов для него так же легко, как превратить человека в натурального суперсолдата, как Рапунцель. Кстати, посмотрев на Рапунцель по-новому, он улучшил своих любовниц по ее шаблону, сделав из них совершенных людей только без подпитки от солнечного цветка, что и без этого неплохо, учитывая то, что они получили пилюлю бессмертия и не болели болезнями, вызванными плохой работой организма и старением. Теперь же их тело и вовсе эффективнее и сильнее человеческого в несколько раз. Тем временем пришли награды за выполнение задания по разведению пони-единорожек. Фаркуат получил себе силу единорожки и рог, что мог применять магию желаний фей практически в 1000% эффективнее. Потрогав полуметровую хуиту на лбу, Фаркуат пожалел о том, что трахал двух русских императриц, в то время как они все еще были женаты на своих императорах. Он, конечно, рога этим императорам наставил, но и сам как бы делил своих женщин с их мужьями. В итоге от системы получил рог, только не метафорический, как и их мужья, и непонятно, кто кому их наставил. Парадокс. Повезло, что рог, как и крылья Пегаса, втягивается в тело, а способность лучше использовать магию осталась, как и контроль гравитации Пегасов. Следующим в цепочке квестов были аликарны. И самое страшное, что это Фаркуаду нужно теперь выебать поняшек. Он фактически сам подписал себе приговор, собрав в себе все качества пани и магический резерв 60 драконов. В итоге система дала ему 9 избранных поняшек, 3 из которых были пегасами, 3 обычными земными пони и 3 единорожками. Если Энн их выебет, то получит еще одну форму оборотня гигаликарна, и до Фаркуат, почитав характеристики гигаликарна, не сильно долго раздумывая, расчехлил ослинную елду и вогнал под хвост своим говорящим поняшкам метровую оглоблю, заставив тех материться как сапожников, ударивших по пальцу молотком. Конечно, получить удовольствие было сложно, учитывая тот факт, что Фаркуат не зоофил, но под конец в девятую он кончал, уже не прибегая к читам в виде бесконечной спермы и контроля ее выделения. Пришлось это дело повторять несколько раз, ибо две поняшки уперто не желали беременеть 2 месяца кряду. И главное, сложно вычислить благоприятные дни у волшебных тварей вроде пони, отчего пришлось долбить их каждый день, отчего вскоре Фаркуат даже начал смотреть на поняшек некоторым оценивающим взглядом. Система же, получив 2 последних беременных поняшек, выдала Фаркуаду как назло его награду заранее, отчего он в своей форме черного аликарна с пылающим красным пламенем хвостом и гривой протестировал свою новую тушку, устроив поняшкам массовое изнасилование. Ну, в лошадиной форме Фаркуат, очевидно, как и в драконии, был подвержен инстинктам больше, отчего все умножилось на его стандартную драконью похоть. Вылез он из конюшен только через месяц. Кстати, принцесс Фаркуат в этой форме тоже развлекал. Да они уже привычные к экзотике вроде тентакли и 2 ослинных стволов, так что и с натуральным единорогом с крыльями они тоже вполне быстро согласились поразвлечься. Все же волшебные пони — это не какая-то вонючая немытая скотина, их тело и шерсть пахнут фруктами и цветами, а чистота тела поддерживается их внутренней магией и желанием быть чистыми пассивно. Вот и Фаркуат в форме аликарна пришелся по душе многим его девочкам, особенно Мивис, Рапунцель, Азуле, Артуре и Эске. Оказывается, добавив к драконьей форме еще и аликарна, Фаркуат сильно повышал ценность своих биологических жидкостей до такой степени, что у него теперь кровь золотая, а сперма серебряная, и обе жидкости светятся, и по факту эликсиры, которые понемногу повышают все качества маны тех, кто их употребляет. А все потому, что гигаликарн был фактически высшей формой развития феи и мог воплощать в реальность любую магию желаний с максимальной эффективностью и минимальными затратами маны. Доили девушки этого единорожка несколько месяцев подряд, но вскоре Фаркуат осознал, что отлаживать неизбежное нельзя. Достав Идуну и выебав ее в форме единорожка, он привел ее в порядок, насколько можно привести женщину, на которой недавно аликарн поскакал. Затем начал вытягивать из пространственного кармана Киду, Ла, Джейн, Анну и Эльзу. Последние 2 вначале расширили глаза, а потом бросились обнимать свою маму со слезами, благодаря Фаркуада и свою мать за то, что она снова жива. В то же время Кида и Ла посмотрели на Фаркуада очень говорящим взглядом, отчего тот достал пузырь зелья воскрешения и отдал его Ла. Ла немного поколебалась, но, посмотрев на Киду, использовала зелье, как до этого использовал на ней похожие Фаркуад. Из жидкости вскоре сформировалось тело матери Кида и сестры Ла, но они сразу об этом пожалели, потому что мать еще не настолько деградировала, чтобы принять увлечение сестры карликами. Да и Кида, которая развила положительные чувства к Фаркуаду, вскоре разочаровалась в матери, что не хотела принять реальность того, что Атлантида уже 10 тысяч лет как погибла. В итоге она ушла и нашла атлантов этого мира, включая местную Киду и ее отца, и была счастлива, живя без своей настоящей дочери в этом заповеднике для даунов. Все это они видели через зеркало, а потом посмотрели на Ла, которая правила людьми-леопардами в своем королевстве, и Ла, испорченная Фаркуадом, быстро отправилась выбить дурь из своей кринжовой версии, что сделала легко, ибо ее подкормил Фаркуад 10 серебряных яблок. Эта сучка, узнав от Эсмеральды, что он завел себе гарем из Романовых, и что еще хуже, скормила им кучу яблочек, смотрела на Фаркуада таким взглядом, что ему пришлось откупаться. То, что Эсмеральда сожрала 10 яблок, заставило Ла не только самой съесть не меньше, но и Киду и Джейн докормить, потратив на каждую еще по 2 яблока. После она притащила побитую и затраханную Ла из этого мира и заставила близняшку честь на ослинную елду Фаркуада, чему ее близняшка активно сопротивлялась, но недолго, ибо вошла во вкус, распробовав высококачественные горячие сливки Аликарна. В общем, близняшки неплохо поладили, и Фаркуадку пришлось отсыпать еще яблок для новенькой, которая от него теперь редко отходила дальше, чем делала ее близняшка. Тем временем родились мелкие аликарны от Фаркуада и теперь табуном бегали за папочкой, обучаясь магии у гарема Фаркуада, которые тискали мелких аликарнов как каких-то кошек. Да и вообще эти лошади странными получились, ибо мурчали и вели себя скорее как котята, нежели лошади. Но всем девушкам они нравились, и те быстро к ним привязались, наплевав на тот факт, что они дочери Фаркуада и по факту сестры их собственных детей от Фаркуада. Звали этих прелестей Каденс, Луна, Селестия, Твайлайт Спарк, Рейнбоу Дэш, Пинки Пай, Флаттершей, Эпплджек и Рарити. И очевидно, что они были копиями своих прототипов из мультика как внешне, так и по характеру, со скидкой на то, что они все аликарны, имели объем маны десятков драконов и могли своей магией воплощать все, что пожелают. Мда, такие твари с пакостливостью избалованных детишек добавили красок в жизнь жителей замка Фаркуада во всех смыслах. Особенно коробил тот факт, что у них всех были драконьи зубы, и они спокойно питались мясом и фруктами. В общем, все в папочку дракона. Тем временем Фаркуад каким-то образом сумел влюбить в себя Эльзу, но та вначале сдерживала себя из-за того, что не хотела мешать Анне обрести ее счастье, но потом осознала, что Ила и Эсмеральда ночуют в спальне Анны вместе с Фаркуадом, и там они точно не в шашки всю ночь играют. Собрав всю наглость в кулак, Эльза пошла к Фаркуаду, и пока она мялась, Фаркуад скормил ей серебряное яблоко, и та упрыгала оттуда счастливая, что теперь просто идеально контролирует свою стихию льда. Все же мана была идеальным дополнением для такого полудуха вроде Эльзы. Стоп, я же к нему не за этим шла. И снова она получила от него не то, что хотела. Держа в руках пилюлю бессмертия, Эльза поколебалась, прежде чем съела ее. Ей все же 24 года уже. Пора задуматься о здоровье. Но она резко схватила Фаркуада и потащила его к себе в комнату, где заперла дверь и уставилась на свою жертву. «Что ты задумала, Эльза? Просто расслабься. Мне нужно за столько всего тебя поблагодарить, что тебе лучше всего принять свою судьбу и получать удовольствие от процесса». В итоге королева Рендила с особой жестокостью изнасиловала Фаркуада. А как узнала, что у него иммунитет к температурам, то и сдерживаться перестала, отчего они вместе уснули голыми в 3-метровом сугробе вместо постели. Проснулись они от того, что им было мокро и жарко, и обнаружили, что Анна, тяжело дыша, рассматривает их обнаженные тела, испуская вокруг себя жар и язычки пламени из ноздрей при выдохе. «Анна, это не то, что ты подумала». Начало было оправдываться Эльза, но Анна шокировала ее с пошлой улыбочкой, заявив: «Фаркуад, давай свою форму аликарна и 2 ствола, а я подержу Эльзу, чтобы она не брыкалась». А, Эльза была в шоке. Но шок сменился ужасом, а потом еще большим шоком, что эти 2 оглобли их с Анной не порвали. Впрочем, ее сестричка в этот момент начала с ней сладко целоваться, так что Эльзе вдруг стало не до того, и ей пришлось последовать своему собственному совету и расслабиться, получив всю любовь ее младшей сестрички и их мужчины. Когда к ним присоединилась Идуна, то сестрички уже не сильно удивились, а только получали удовольствие. За Эльзу система неожиданно выдала несколько наград, причем в неприличных количествах. 10 зелий, вторая форма, дракон, 10 зелий, вторая форма, аликарн, 100 зелий, многочлен. Не поверите, что дают зелья многочлена, да это лишний член. И после 3-го Фаркуад зарекся пить эту хуйню, ибо он уже превратился в натуральный 3-член. Тем не менее, член пропадает по желанию, за что, блядь, системе огромное спасибо. Тем временем Жасмин стащила 1 зелье, а потом пропали еще несколько десятков зелий, а девушки в гареме Фаркуада стали так загадочно друг на друга посматривать и улыбаться. Первой спалилась Мавис, когда трахала Рапунцель в рот в радиусе восприятия телекинеза Фаркуада, что подрос, когда у него стало 60 резервов дракона до 120 метров. Тогда то Фаркуад и понял, что то, что ему не нужны зелья, все еще не значит, что выбросить их из пространственного сокровища в сундук – хорошая идея. В итоге все русалки, все принцессы Романовы, Все принцессы и даже Анна, блядь, теперь могут отрастить члены и вдуть друг дружке просто потому, что им стало скучно. Или отсосать друг дружку по той же причине. Но самое интересное, что когда они узнали, что Фаркуад узнал о их маленьком секрете, они просто перестали прятаться, из-за чего Фаркуаду приходилось присоединяться и долбить принцессы в незанятые киски, которых факт отращивания девушками члена не устранял. Отчего принцессы и русалочки обожали играть в паровозик, собирая иногда до нескольких десятков вагонов, замыкающим в которых был Фаркуад в форме Аликарна. В конце концев Фаркуад решил, что пусть они ебутся все конем, и дала Эльзе, Анне и Дуне, Рапунцель, Чол Эсмеральде, Моргане Лафей, Мивис и Ариэль зелья второй формы дракона, что сделало их весьма живучими и увеличило их ману в десятки раз, и потом выебал их в драконьих формах. Также он дал Покахантас, Мулан, Киде, Жасмин, Диндинь, Анастасия, Малефисиенте, Гатели и ее дочурке Кассандре зелье второй формы Аликарна, что сделало их магию еще более мощной и эффективной, как и увеличило их резерв. Одно зелье он дал драконице Феррии и выебал их всех вместе с Кассандрой, что попало под влияние Фаркуада, превратившегося в гига-Аликарна. Закиду, кстати, система тоже дала награду, дав ему 10 зелье второй формы человека. И к своему удивлению, Фаркуад без колебаний напоил 9 своих дочурок-поняшек этим зельем, а последнее использовал на драконице. Многие скажут, что он дурак, раз не воспользовался возможностью стать нормальным человеком, но Фаркуад за свою вторую жизнь осознал один очевидный факт. Если тебя любит по-настоящему, то плевать, как ты выглядишь, будь ты хоть драконом, хоть лошадью, хоть карликом. Если же тебя не любит из-за твоей внешности, то и этих людей не стоит ценить в ответ или пытаться изуродовать себя, чтобы соответствовать их стандартам красоты. Рано или поздно в жизни любого человека появится тот, кто будет ценить его таким, каким он есть, и это будет счастье. Если же его не появится, то тоже не стоит грустить, ведь жить с тем, кто тебя презирает за то, кто ты есть, сильно хуже, чем не иметь этого человека в своей жизни. А еще Фаркуад не мог не признать, что ему охуенно везло по жизни. Он всегда встречал тех девушек, которые именно что ценили его таким, каким он есть, а не из-за того, что он красавчик, или по крайней мере, покусившись на его богатство и силу, все же оказывались приятнейшими женщинами, что в итоге принимали его таким, какой он есть, и дарили ему свою любовь. А еще есть Джейн. Да не стоит забывать о Джейн, которая считает Фаркуада карликом и уродом как внешне, так и внутри, и не сказать, что она не права. Но Фаркуаду как-то похуй на зафилку, которая решила превратиться в немытую блохастую подстилку обезьяноеба с отрицательным IQ из-за того, что у него шикарное тело и он красавчик. Такие люди есть, и отрицать их существование глупо. Но это не значит, что их мнение стоит принимать во внимание, как и замечать их существование. Потому Джейн, конечно, все еще остается добровольной рабыней Ла. Но ебать ее Фаркуад никогда не собирался, пока она остается при своих взглядах на мир. И чувствует он себя при этом восхитительно. Порой полностью забывая о ее существовании. Да что тут говорить, он вообще забыл о ней с тех пор, как выгрузил вместе с Ла из своего пространственного хранилища. Оно теперь такое огромное, что он и не помнит, чего он там набросал. Тем временем три крестные феи. 20 лет спустя. День. Задание. Семейное дело. Дочурки короля Фаркуада по факту тоже принцессы. Награда вариативна.